Как отец и мать окружают любовью и заботой, а муж – жену, как семейный человек помогает нищим, а грамотный не так и царю подобает охранять жизнь и благополучие своих подданных. Деревья – тоже подданные царя, поэтому он должен взять их под защиту. Шанкарачарья летал, Будда там то, Магомед то. А вот, ну если вы такой вот миссионер, мессия, то какими ситхами вы обладаете, какими мистическими способностями? Шрила Прабхупада показал, он сказал, посмотрите, все они были наркоманами, пьяницами, негодяями. Теперь они поют Хари Кришна, и они поклоняются Богу. Они стремятся отказаться от греховной жизни. Это ли не чудо? И вот это глубокое понимание, что же на самом деле является истинной реализацией, истинным продвижением во внутренней, поскольку духовная жизнь относится к внутренней потенции живого существа, к внутренней энергии. Говорится, есть внешняя энергия, называется Махамая, внутренняя потенция. И говорится, что живое существо относится к духовной потенции. Кто-то, если помнит, да, Бахиранга Шакти есть, Татаста Шакти и как еще? А? Антаранга Шакти. Итак, живое существо ничего общего не имеет с этим материальным миром. И также живое существо на самом деле, в нем нет материальных качеств. Но как только оно соприкасается, попадает под влияние Махамайи или Пракрити, как только оно попадает под влияние материальной энергии, как тут же эти качества, духовные качества, становятся какими? Материальными. А материя состоит из трех гун материальной природы. Из трех гун природы. Итак, чтобы глубоко разобраться, вот как мы вчера вот и позавчера с вами обсуждаем эти темы, что же такое духовное продвижение, что мы можем принимать как на самом деле реализацию. Вот эти ситхи, что кто-то извергает огонь, или кто-то там управляет ветром, как Арджуна сказал, легче управлять ветром, чем умом. Смотрите, а ум является первейшим олицетворением ложного эго. Таким образом, Арджуна, как великий йог тоже, он тоже йог, он не простая личность. Он знал там астры, вивастры, это же тоже все на мантрах, на ситхах делается, на мистических силах. И он сказал, легче. И Шрила Прабхупада описывает Шримад Бхагаватам в первой песне, что современные ученые даже ничего не знают об оружии смерчи, ветра, тайфуна. Ветер тоже оружие. И Кришна, и Арджуна говорит, как воин, как бы специалист Данур-Веди. Он говорит, легче управлять ветром, чем умом. И что же такое ум? Ложное эго. Он говорит, легче этим управлять, этими стихиями, чем взять себя под контроль. То есть контролировать свой ум. Очень удивительное положение. Говорится, что вера человека проявляется в способности контроля ума и чувств. Чем больше веры у человека, тем он больше контролирует ум, способен контролировать ум и чувства. Это как раз описывается в комментариях диалога между Махараджем Рахуганой и Джада Бхаратой. Где Джада Бхарата говорил ему об этом, и Прабхупада объясняет, что вера человека, она выявляется в том аспекте, что человек хорошо может контролировать свой ум и чувства. Итак, прачеты, достаточно продвинутые личности в мистическом отношении, как бы йоги очень высокого уровня. Представляете, изрыгать огонь, там все сжигать, ветер, практически они очень могущественны. Никто не может их остановить. Говорится, что все пришли в беспокойство, и Сома Дева пришел их успокаивать. Он пришел защитить, поскольку Сома Дева, несомненно, также является кшатрийской династией. Есть две кшатрийские линии. Одни называются Сурья-Вамша, а другая как? Чандра-Вамша. Чандра-Вамша. И это цари, это кшатри. Мы узнаем из Шримад Бхагаватам, что это две кшатрийские родословные. И бог Сома, он является еще, если вы помните, в достаточно родственных отношений с Господом Баларамой. С Господом Баларамой, поскольку он его кто? Тесть. Да? Поскольку его дочь, Варуня, она стала женой Господа Баларамы. И Господь Сома, как царь, как кшатри, он дает наставление. И здесь говорится, что царь должен следить за всем. Царь должен следить за всеми опекунами, правильно ли они заботятся о тех подданных или о тех личностей, которые находятся у них в подчинении. Итак, это очень удивительное положение прочетов. Гнев, который переполнил их ум, и мы знаем, что гнев он где? В уме, несомненно. Он же из ложного эго возникает. Он возникает из ложного эго. И рот является как бы это речевой аппарат. Он что-то извергает. Рот он тоже так же что-то извергает. И мы видим, как люди, неудовлетворенные в сердце, что-то, даже от какой-то аскезы суровой, обладающие какими-то материальными способностями, которые могут быть приняты как способности какие-то духовные, они извергают какой-то определенный огонь и начинают всех сжечь. То есть, как бы всех под одну гребенку. И здесь Господь Сома перечисляет, что есть разные живые существа. Вы сейчас начали гневаться и заботитесь только о людях. Вы подумали, о боже мой, не пашут землю. Но вы забыли, что есть другие живые существа, есть насекомые, кому это в пользу. Насекомые птицам в пользу, птицы в пользу там. И он начинает перечислять, кто чем питается. И он говорит, вы должны позаботиться также и о деревьях, вы должны правильно это сделать. Гнев, он отключил вашу память и отключил ваш разум. И он начинает наставлять, то есть проявлять это памятование. Прачеты были необычные личности, они были сыном Прачина Бархишата. Это же необычные личности все, они кто значит? Паварни. Кшатри. Они паварни, кшатри. И не просто кшатри, а очень такие высокого класса, высококачественные кшатри. И бог Сома начинает их наставлять. Он дает им наставление, что вы ни в коем случае не должны так себя вести. И он объясняет эту заботу, то есть он объясняет это умонастроение. Вот мы опять возвращаемся. Он не только им говорит, нельзя этого делать. Он объясняет понимание, из какого понимания это должно исходить. Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря пониманию он приобретает знание. А говорится, знания сжигают дотла последствия греховных поступков. И знание, мы говорим, что чувство-то контролируется чем? Знанием. И вера-то это означает что? Я верю, потому что я знаю. Если я знаю, но не верю, это лишь что? Философская спекуляция. Гьяни. Таким образом, вера, это значит, мы это знание применяем, постоянно помним, что это знание работы, и что это знание на самом деле не только сжигает дотла последствия греховных поступков, но этот огонь знания – это огонь жертвоприношения. То есть это действовать таким образом, это значит совершить что? Жертвоприношение Вишну. И Кришна говорит о том, что он является огнем жертвоприношения. Он говорит, огонь знания. Огонь знания. Таким образом, этот огонь знания, он также становится мечом знания. Огонь может и согреть, и осветить, и огонь также может что? Причинить беспокойство, ослепить и сжечь. Итак, Сома говорит об этом, чтобы наставить прачетов, что они, может быть, и знают об этом. Даже вот сейчас мы с вами читали это, и, в общем-то, в жизни все это знают, что глаз века защищает, глаз кто не знал? Все знают. Как отец и мать окружают любовью и заботу своих детей. Мать и отец должны любить и окружать заботой своих детей. Кто не знал? Что он сказал нового, этот Сома? Даже мы в Кали-Югу, вот здесь вот такие троечники проклятые. И то знаем об этом, что мать и отец должны любовью и заботой окружать детей. Века оберегает глаз. Муж что должен делать? Вот так вот. Муж обязан защищать жену. А семейные люди, ну вот это вот мало знают, должны кормить. Ну это вот это новая информация для многих. Вот это да, тяжеловато. Это очень новая информация, да? Вообще, очень новейшая история. Кормить нищих, а еще Прабхупада поясняет, нищими называли кого? Брахманов и саньяси. Брахманов и саньяси. А грамотный должен обучать невежд. Таким образом его защита. Он так покровительствует, защищает, оберегает. И делает счастье, делает счастливыми. Он просветляет. Грамотный невежд. Таким образом, ничего нового мы не узнали об этом. Что же это Шримад Бхагаватам, такое великое произведение, такие банальные вещи вроде бы как бы. Но если мы не поймем, что это не просто информация, говорится, Бхагаватам лишены кармы, гьяны и йоги. Это исключительно реализованное знание. И это знание, несомненно, связано с удовлетворением Кришны. Практически это йога. И тот, кто так действует, потому что Кришна так хочет, это наставление Кришны, тот, несомненно, совершает служение Господу. Заботясь так о детях, окружая их любовью, просто надо узнать, как проявить заботу и любовь о детях. И вот мы иногда говорим там о чакровой системе, говорим о том, что родители должны учить своим примером, заботиться, поднимать на руки, там, заботиться, чтобы никаких ссор не было, скандалов, давать какие-то нравственные. То есть, оказывается, забота и любовь – это не сентименты, а забота и любовь – это опять же что? Знание. Смотрите, кто любит, тот и отдает знание. То есть, действует в знании и дает, обучает этому знанию. Таким же образом, как муж защищает жену, опять же, это не какая-то сентиментальность. За этим опять скрыто что? Знание. Опять это закрыто, за этим стоит знание. И он говорит, как веко бережет глаз. Как вы думаете, вот такое, казалось бы, что за этим стоит? Вот веко бережет глаз. А? Не дает засохнуть. Когда глаз сохнет, что происходит? Да. Он начинает слепнуть. И поэтому даже есть знание, что нельзя очень долго что с открытыми глазами находиться. Нужно постоянно смазывать глаз. Даже есть знание, как глазами хлопать. Потрясающе. В аюрведе это описывается. Что, оказывается, есть знание, как хлопать глазами. Что это тоже, как вот есть знание о дыхании. Да? Вот мы все дышим произвольно. Мы не знаем. Просто произвольно. Чувствуем, что надо воздуху, да. А на самом-то деле человек в знании, он так не дышит, как мы. Говорится, сейчас никто не дышит правильно. Вы знаете, да, об этом? Слышали? Люди прошлого, они все знали, что надо дышать исключительно носом. Ртом никогда никто не дышал. С детства все были приучены, все знали, что ртом дышать, это и не гигиенично, и так далее, да? Вот это оскверняется дыхание. Есть в Пуджаре, там обязательно, вот допустим, в Индии, здесь такого я не вижу, в буддизме, в Индии, вот даже в индусских храмах. Там к божеству приподходит всегда с чем? Кто знает? С повязочкой. Всегда. Там так открыто, повязочка. То есть считается, что дыхание человека, оно оскверняется. Оно осквернено. Когда оно туда входит, это еще ничего. Но когда оно оттуда выходит, все это осквернено считается. Поэтому вы знаете, да, что даже задувать огонь считается осквернить огонь. Следующее. Семейный человек помогает нищим. Почему он должен помогать? Это тоже вопрос очень глубокого знания. Почему грехасхи должны содержать браманов и саньяси? Они именно грехасхи. Не брахмачари должны их содержать, а кто? Грехасхи. И когда я недавно собирал грехасхи, давал лекцию, вот эти лекции, они были так... Они думают, вот ничего, он наехал. Они думают, что я наехал на них. Объявив им, что они обязаны содержать вот эти все билеты, покупать саньяси, приезжать, устраивать их жизнь здесь и все остальное. На самом деле, в идеальном плане, это забота грехасхи. Грехасхи точно так же должны беспокоиться. Но поскольку в России всякие разные перекосы вот эти произошли, не только в сознании, но еще как бы в экономическом состоянии, люди вообще не понимают и не принимают этого. Они говорят, как? А здесь зачем столько 20 лысых брахмачари? Они-то зачем? Они обязаны нас просвещать, они обязаны нас содержать, кормить. Что-то мало на Санкиртану, видимо, ездили, что-то нас плохо нынче кормят. Что-то они там, видимо, за свет не платят. Мне почести тут не дают, я им тут, понимаешь, наладил плитку, а они вообще. И у людей развивается определенное настроение. И когда грехатки находятся в таком состоянии, вы не можете даже речи вести о том, что эта грехастическая жизнь их не станет в итоге чем? Заброшенным колодцем, из которого невозможно напиться. Поэтому каждый раз мы стоим перед выбором, когда мы живем в ашраме, брахмачари, грихаск, ванапраск или санас, мы стоим перед выбором исполнять научно свой долг, то есть действовать в знании, которое, во-первых, сжигает последствия прошлых грехов, освобождает, просветляет, возвышает и еще является преданным служением. Действовать так – это преданное служение. Это все элементы чего? Жертвоприношения. Без жертвоприношения человек и не может очиститься, не может возвыситься и не может быть даже счастливым в материальном отношении. А счастливым в материальном отношении человека делает какая гуна? Благости. То есть его греховные потребности уменьшаются, а растут какие потребности? Благие. Смотрите, мы думаем, что у человека чего-то не хватает, а у него такое разросшееся потребительское желание только потому, что это признаки его греха. И вот это желание богатства, вот эта вот алчность и все остальное, это же все что? Что это? Абхинивеша, желания и привычки, принесенные из прошлой греховной жизни. Таким образом, пытаясь удовлетворить свои греховные желания и привычки, которые накоплены прошлым грехом, живое существо то что делает? Идет по пути гибели. Идет по пути гибели. С благими намерениями, пытаясь исполнить все свои мечты. Я хочу власти. Смотрите, у нас из прошлого желание властолюбия, желание тщеславия разные, жадность, похоть, гнев. Это многое из прошлого пришло. И пытаясь постоянно удовлетворить все свои эти потребности, мы даже не понимаем, что тот, кто удовлетворяет свое вожделение, развивается жадность и привязанность. Человек становится несвободным. Еще более того, обрекает себя на страдания, на усиление страданий. Гуна-страсти всегда приводит к страданиям. Всегда, никогда не приводит. Только тогда, когда начинает руководствоваться, как минимум управляться гуной благости. Если мы уж говорим, что она начинает управляться шуткой сатвой, то эта гуна приводит человека к трансцендентальному положению. Итак, знание и действовать в знании – это очень важный аспект. Это жертвоприношение. Вот как сейчас я сижу, я должен постоянно стремиться контролировать себя, свою внутреннюю потенцию. Я должен постараться действовать в знании, даже здесь сидя. И в знании не поверхностном, а каком? Внутреннем. Я не должен сейчас стремиться к тому, чтобы всех обольстить. Какой Лакшми Нарайан умный. Я не должен стремиться кому-то понравиться. Вот Лакшми. Я должен давать знания. Это моя обязанность постараться поделиться тем, что я знаю. Делиться реализацией. Итак, живое существо должно постоянно контролировать. Но когда оно может контролировать? Когда оно верит в то, что это принесет ему что? Благо. Истинное благо, духовное благо. И когда живое существо устремляется, на самом деле, как Махарадж Парикшит говорит, тот, кто на самом деле занят поиском истины, он несомненно будет применять это знание в своей повседневной жизни. Только тот, кто на самом деле занят поиском истины. Те же люди, которые не заняты поиском истины, а сконцентрированы на эксплуатации этой деятельности для получения объектов, они будут говорить об этом знании. Но применять его в своей жизни они что? А? Внутренне не будут. Они будут желание показать свои качества публике. Желание продемонстрировать свою сатву окружающим. Это и есть раджас. То есть внешняя сатва, а внутренняя что? Гуна страсти. Играть на публику, чтобы все знали, какой я сатвичный, какой я милосердный, какой я прославиться своим смирением, прославиться своей кроткостью, прославиться своим милосердием, желание славы. И еще из-за этого получить власть, получать знания, чтобы быть умнее всех, и тогда вы можете властвовать над кем-то. Итак, живое существо, стремящееся на самом деле к очищению или стремящееся очиститься для чего? Что говорится, павитрам, да, очищаешь, что сердце живого существа, оно обладатель знания этого. И по мере чего? Очищение оно проявляется. Оно только по мере очищения проявляется. И говорится, мы очищаемся ради духовного прогресса. Мы не очищаемся ради того, чтобы устроиться здесь очень хорошо в материальном отношении. Мы очищаемся ради духовного прогресса. И тогда живое существо начинает осознавать постепенно. Он говорит, так осознавай меня полностью. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй лишь под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай полностью. То есть вот это и есть преданное служение. Делать только то, что хочет Кришна, и искать покровительство, это значит в таком настроении делать. В таком настроении. И Сома передает прачитам умонастроение. Он еще раз им напоминает о том, в каком умонастроении нужно находиться личностям, которые достигли какого-то определенного статуса или определенного положения. Они должны позаботиться обо всех. Чем выше живое существо, тем оно должно понимать, что надо позаботиться о тех, кто страждущий. То есть, кто вообще ничего, может, не соображает и даже еще ничего не принимает. И нужно так устроить, и почему говорится, что они поддерживали семейные традиции и все. И царь следил, как правильно за детьми ухаживают, как правильно мужья там с женами свои отношения строят. И можем подумать, о, почему там вмешиваются в мою семейную жизнь? Но это делается лишь с одной целью, чтобы защитить и самого опекуна от неправильной деятельности, и защитить подопечных. Таким образом, цари или личности, которые управляли, или под покровительством которых находились праджи, а праджи относились, это не только, еще раз повторяю, люди, и мы видим, как Бхагава там говорится, все насекомые, животные, деревья, минералы, холмы. То есть вот вы сейчас все борются за экологию. Смотрите, как цари. Это уже было обязанностью царя, даже за деревьями смотреть, чтобы деревья использовались исключительно в правильных целях. Дерево предназначалось, вот травья, дрова от слова, жертвоприношение. Деревья, которые могли бы сжечься в жертвоприношении, несомненно, или дерево, послужившее какой-то определенной благой цели, обогревшее. Что же делали прачеты? Они просто стали уничтожать деревья. Пожар! Просто огромный пожар устроили. А в этом пожаре, там, в этих деревьях, жили насекомые, животные, разные другие живые существа. И они в своем гневе как бы забыли, видишь ли, им не понравилось что-то, и они забыли в своем гневе, что есть другие живые существа, там прям, и этот пожар может их также уничтожить. И Сома, как защитник растений, он пришел, но он не просто защитник растений, как царь, он говорит им обо всех, начиная с людей и перечисляет всех остальных. Также и проповедник, он когда проповедует, он может проповедовать только для каких-то возвышенных личностей, давать такие лекции и кренделя. Но там среди аудитории, несомненно, существуют люди более немножко низкого, квалификационного уровня, еще ниже, еще. А есть какие-то очень простые люди, которые вот эти как бы терминологии это не понимают. И мы можем что-то делать такое, говорить что-то такое, сжигать все подряд, что нам что-то не нравится. Но для каких-то личностей даже этот уровень считается очень высоким. Очень высоким. Как сегодня мы давали гирлянды как бы от имени Шри Шри Тхагора Хари. И мы, несомненно, каких-то великих личностей стараемся подметить, которые много книг распространяют. А для кого-то просто весь день стоять у плиты. Вот попробуйте любого санкиртанщика поставьте на полгода к плите. И он сломается там. Допустим, кто-то батареи нам тут делает. Это стоило бы достаточно больших денег, сварочные работы и все это остальное. У нас и так шаром покати. Человек делает. И мы как бы за книги, да, мы как бы сконцентрируемся. Потому что наше представление даже о санкиртане, о книгах, оно немного неправильное. То есть однобокое. И Кришна говорит, считать одну деятельность самой главной, это что? Какая гуна? Невежество. Это как раз гуна невежества. И мы можем так и не понять. То есть не позаботиться о тех живых существах, которые на своем уровне совершают очень важное, грамотное служение. Очень важное и грамотное служение. Когда строили мост через Ланку, белки прибежали и стали носить гальку. И вместе с полубогами, помните эти истории, паучки, там насекомые, белки были, все. Господь Рамачандра отметил паучка, и а паучков и отметил белок. И говорится, он пришел и стал гладить их по спине. И они были такие маленькие, что он охватил только тремя пальцами. И теперь у белок до сегодняшнего дня три полоски на спине. Это остатки следа пальцев Господа Рамачандры. Белки очень благостны, они снискали милость Господа Рамачандры. И у белок три полосочки на спине. А они носили гальку, которой, в общем-то, казалось бы, там никакого нету какого-то эффекта, великого эффекта. Распространение трансцендентальных книг Шрилы Прабхупады Ки, это Жая, Прихат Вриндаванга, ой, какие лекции, столько-то народу, Киджа. Но люди не замечают, что кто-то каждый день приходит и чистит картошку. Каждый день. Кто-то приходит и смиренно моет полы где-то, убирает что-то, и никогда этого никто не заметит. Потому что величие такое. И потом, когда начинается какая-то оценка, все плохо здесь. И те люди, которые думали, что они какой-то служат, они думают, а как же все плохо, и я тут что-то делаю, ой, оказывается, все и плохо еще. Как прочет, огонь выскочил изо рта. Позаботился о каких-то людях, что там такое, цари так себя плохо ведут. И этот огонь сжет всех. Как это говорят? В пожаре сгорают все. И люди, и насекомые, и звери, и фруктовые деревья. Там без разбора огонь съедает все. Огонь может все поглотить. Он поглощает все. Как говорят, огонь поглощает любое количество дров. Точно так же огонь глупости, он также поглощает любое количество информации. Этот огонь страсти, он может, мы можем изучить тысячи писаний, все это знать, но даже не понять, что происходит у нас внутри. Шрила Прабхупада описывает, что царь в ответе за других. И помните, я рассказывал эту историю, как один человек ехал на коне и смотрит, другой лежит под деревом и дрыхнет с открытым ртом. И как к нему туда заползла змея. Маленькая такая змейка, ядовитая змейка, которая внутри живых существ, попадая в рот, когда они спят или через нос, попадает внутрь и в желудке откладывает яйца. И находится какое-то время там, в желудке. Потом, когда яйца начинают развиваться, оно выползает, и человек становится носителем этих яиц змеиных. И когда эти маленькие змеи появляются, они же хотят есть. И они уже с самого рождения имеют что? Яд. И они начинают прогрызать это, кусать они пытаются. И человек начинается боли, и он не может понять, что такое. А поскольку это, у них, у змей обычно два зуба, по-моему, насколько я помню. Два сверху и два снизу, по-моему, да, таких. А он не пережевывает, пищу там вырывает, да, и заглатывает. И на этих маленьких зубках еще яд. И их, поскольку много очень там, человеку неимоверную боль начинается, и в итоге он погибает. И помните, как этот человек, он знал, он ехал на коне и увидел, что этот спящий, и к нему такая змея заползла. И он резко спрыгнул, и она должна адаптироваться там в животе, по-моему, в течение 40 минут, что ли. И после этого она откладывает эти яйца. То есть в какой-то определенный момент, сезон там какой-то наступает, она несет и ищет вот это. И этот человек, он знал, и он сразу с коня спрыгнул, и давай пинать этого спящего. И тот соскочил с такими глазами. Ты чё, мужик? Он ему бам, дилка его плёткается, волосы, всякое разное выругает. Тот давай от него убегать. И он на коня, и так его гонит прямо к воде. А представляете, вы спали, ничего, вот на вас, ничего себе наезд, думаете. Вы в ужасе. И он ему всякими бранными словами их хлещет, запугал его насмерть, загнал в реку. На коне туда, тот куда, а там куда плыть-то? И он говорит, пей, а то убью. И тот давай пить, да ты что, господин, пей еще хлыстом, как даст ему бой. Пью, и он все, бодишко пью. Напился, помните, да, воды? Весь полный живот. И он смотрит там яблони с какими-то гнилыми яблоками. Он бегом туда, к яблоне. Зачем? И тот с этим животом думает, вот попал, вот карма. Вот тот тоже такой, типа, умный, карма, или думает, вот гад. Он даже, может, ничего не думал, просто шарахается, ужас. И он заставил его есть эти гнилые яблоки. И он ел столько, что... Потом говорит, давай два пальца в рот. Вы представляете, вот так вот, вы не спали, вам тут заставили напиться, наесть два пальца в рот. Что вообще, что за эксперимент, вы не можете понять. Ну, деньги потом отобрали у вас или что-то такое. Пей воду, ешь и давай блевать. Ну, что такое? И человек в ужасе, он не может понять. И главное, он За что? За что? И когда он начал травить, эта змея бум вывелась и все. А тот-то весь, он что, смотрит там, что там, вон-то весь в страхе, он даже не видит, что происходит. И когда змея выпала, он сказал, ну ладно, все, ты уж извини меня. И тот. Представьте, вы ничего не понимаете, и вдруг человек подходит, ну извини меня, ладно. И вот так. И тот в этом весь. Он вообще, что происходит даже? Вот вы представьте эту историю в жизни. И он стоит такой, и он его обнял, ты уж извини, через змея заползла там одна. Она там яйца откладывает. Вот он поверит. И он сел и уехал. И ученик спрашивает, который слушает эту историю, он говорит, чё ж он ему сразу-то не сказал? Он говорит, если я тебе сейчас скажу, что у тебя проблемы, ты мне сразу поверишь? Он подумал, сказал, нет. Так чтобы сказать кому-то, у человека должна быть стопроцентная вера в то, что вы говорите. Стопроцентная вера. И иногда, чтобы спасти человека, приходится поступать с ним таким образом. И он говорит, так он же мог ему потом. Никогда бы человек. Даже если бы он поверил, что у него змея, он сказал, ну я сам сейчас. Он даже не знал бы, как действовать. Он даже не знал бы, как действовать. Он бы тянул, а объяснять ему, что он ровно 40 минут, он бы сказал, ну еще и. И он говорит, это как это действие в чрезвычайных обстоятельствах. И там суть истории, что человек, который обладает знанием, несомненно несет ответственность. Он не мог проехать мимо, потому что он был ответственностью наделен. Он был в знании. Так и живые существа, которые пребывают в знании, они не могут пройти мимо людей, которым заползла туда ядовитая змея. Змея гнева, вожделения, жадности, зависти, глупости, невежества. Эти змеи, они переполняют, кишмякиш, они откладывают там яйца, и эти яйца становятся причиной нашей гибели. Эти змеи становятся причиной нашей гибели. И времени нету. И иногда, поэтому, вот я так настраивался всегда, иногда с такой великой благодарностью я относился к людям, вот, даже в жизни, в разных ситуациях был, которые меня обучили многим вопросам вот именно таким способом. Потом уже, переоценив, сразу никто ничего не сделает. Никто не будет вам аплодировать, говорить, о, какой вы хороший, ой, как я вам благодарен. Это так же, как в детстве меня отец порол. Какой благодарность? Может быть, через лет 20 вы начинаете это осознавать. Какую пользу вам принесло именно такое влияние? Вы начинаете осознавать, видя, как другие действуют. Как... Это приходит со временем. Может быть, нету даже тех людей, и невозможно им выказать благодарность, потому что они не действуют ради благодарности. Они действуют для того, чтобы живое существо жило, а не умирало. И будет вам жизнь вечная, как он говорит. Все мы сконцентрированы на жизни. Жизнь происходит из жизни, она не происходит из смерти. И Прабхупада называет эту работу «Жизнь происходит из жизни». Таким образом, знание в разных областях является очень важным фактором очищения. Мы с вами, допустим, знаем этикет. Казалось бы, этикет, ну что такое? Но этикет на самом деле точно такой же вид служения, и также можно через этикет очиститься от последствий своих греховных поступков, и знание проявится. Поэтому человек, даже еще может быть не знающий ничего, но ему говорят, нет, ты должен вот так сделать. Это очень благоприятно. Выказывай почтение в уме тем, кто повторяет святое имя. То есть почтение в уме, что значит почитать? Вот кто мне скажет, что значит оказывать почтение в уме? Да, лучше, что он лучше. Всегда. Но человек может не понимать этого. А в чем он лучше? Почему? Потому что он не знает, что могущество посвящения у духовного учителя. И он мерит его какими-то материальными мерилами. И поэтому ему очень сложно рассмотреть, что это человеку нужно выказать почтение. Он снискал милость гуру. Он получил харинама дикшу. А я еще эту милость что? Не снискал при всех своих. При всем своем великолепии. Абсолютно. И живое существо, несомненно, не понимая этих аспектов, что все-то на самом деле рассматривается. Кто быстрее и больше получил милости, тот и продвинутый. Мы рассматриваем людей с позиции материальных качеств. Умеет он там деньги считать, не умеет он там деньги считать. Картошку он гноил или картошку он там не сгноил. Мы постоянно стремимся к материальному видению. И постараемся оценить человека с точки зрения материального достатка или материальной мобильности. Насколько он правильно квалифицированно экономически там что-то рассматривает. Но человек может быть не специалистом в этих областях. Но он может быть специалистом в предании. Предание себя Кришне. Не все люди квалифицированы водить автомобили, а Кришна так устроил, что он не будет этого делать. Он даже хочет и не будет. Потому что я молил, чтобы так не было, чтобы кто-то начал это делать. Кто-то брал на себя ответственность и рос. То есть понимал, и вот как здесь Сома говорит, брали эту ответственность. Брали ответственность. Он берет ответственность за опекунов, а опекуны берут ответственность за это. И есть каждый начальник департамента, есть люди. Чтобы кто-то пришел и сказал, нет, это неправильно, надо это сделать. Он не думает, это надо сделать ему. Он говорит, это наша семья, это наш дом. Вот если вы, допустим, представьте, в доме видите, отец, мать у вас все. И вы видите, что в холодильнике что-то портится. Вы будете ждать, когда отец это сделает или мать? Вам же самим это кушать, вам гостей встречать. Вы понимаете, что столько труда туда... Нет, вы берете и начинаете помогать. И когда отец приходит с матерью, вы говорите, там немножко стало портиться, я вот все это убрал, там сделал так. Они говорят, ну хорошо, молодец. Человек так действует. Он взрослеет. Потому что у кого-то нет времени, у кого-то какая-то ответственность, тысяча обязанностей. Столько может быть в голове всяких проблем. Как там где-то достать, как заводу, как за электричество, как этих толкнуть туда, как это баки там, на кухне, как правильно распределить, те недовольны. У авторитета могут быть тысячи проблем всевозможных, которые он пытается решить одновременно. Пытается. И несомненно, как огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность недостатками. А люди тут только отвечают за свою собственную сатхану и за свое служение, и больше ни за что. И хотят на все готовое всегда приходить. И говорится, это жертва, вот чего я ждал. Я ждал вот этих старших преданных, которые готовы пожертвовать собой, ради блага других, тех, страждущих, которые не могут ничего толком содержать, еще ничего не понимают, и они на себя принимают это, и высвобождают им время, чтобы они могли спокойнее заниматься служением, слушать лекции и так далее. Старшие преданные, они берут на себя, как отцы берут заботу о семье, даже вопреки своей какой-то духовной жизни. Приходится работать, чтобы обеспечить обучение детям, да? Родители работают, чтобы дети обучались. И так далее. И потом дети сидят и критикуют родителей. И родители, несомненно, не ждут благодарности, когда, может быть, она придет, может, они так помрут, и никто так и не поймет из их детей, что они обязаны своим родителям были этим. Что они такие мудрые стали и умные. Потому что они обеспечили, чем могли их, эту жизнь, чтобы они могли безбедно ходить где-то там по дворам, по книжкам, по библиотекам. Они работали. Не работали, потому что работа, если бы они голодали, ничего у них не было, им бы пришлось работать. Им бы пришлось работать, несомненно. Итак, старшие эти опекунства, или как вот здесь он говорит, цари, они должны были беспокоиться об этом. Они и так и назывались Нар-Нарайана, то есть они представляли беспокойство Кришны. Кришна беспокоился так о людях. Он беспокоился о животных, о зверях, о растениях, о горах. Мы видим, как во Вриндаване там дерево стоит прямо в центре храма. Заботились, потому что это все живые существа, там более того, что там деревья вообще необычные живые существа, но также и эти деревья живые существа. Какие деревья нужно отпилить, как их использовать, дрова эти, все было четко определено. Мы, может быть, сейчас ничего не знаем, но мы должны попытаемся действовать в рамках этого. Кто-то что-то сможет сделать, кто-то ничего не сможет сделать. Но в первую очередь это проистекает из нашего знания. Делаем ли мы сами, таким образом мы действуем ли внутри себя? Внутри, потому что хозяйственность – это признаки внутреннего состояния. Навел ли ты порядок внутри себя? А не то, что я хожу и здесь порядок навожу, а внутри у меня у самого беспорядок полный. Отупение, зависть, похоть. Я не действую в знании, я не следую этикету, ни то, ничему, я отношения неправильно развиваю. И хожу, все хозяйством занимаюсь. Все это внешняя деятельность. И она, несомненно, внешняя, вся эта деятельность. Это страсть, она приводит к разрушению. Итак, даже сидим мы на лекции, это знание. Если я сейчас буду спать, то это не является преданным служением. Если я сейчас внимательно свой слух отдам свои чувства на огонь жертвоприношения, буду в знании, уважительно. Я не буду сидеть и искать недостатки. Я постараюсь проникнуть в суть этой вещи. То есть в суть этой лекции. Форма может быть несовершенной, какие-то ошибки, погрешности, но я постараюсь увидеть суть этой деятельности. Помогианте Мирандес, я рассмотрю факелом знания. И так живое существо начинает совершать это жертвоприношение ежедневно, ежечасно, петь на киртанах, потому что божество — это не просто мурти, это личность. И эта личность не предназначена для того, чтобы что-то нам давать. Эта личность предназначена, чтобы мы отдали ей что-то. Мы танцуем, кричим «Харибол», свой энтузиазм, свое ум и настроение посвящаем Кришне. Мы стоим перед мурти на киртане и думаем: «Кришна, ты сейчас, ты видишь, какой ум, как я настраиваю твой ум?» Он говорит: «Альшьями Машучаха, тебя лишаю от последствий грехов, потому что ты правильно действуешь. Ты действуешь в правильном сознании, но сил у тебя самого очиститься нету. Но поскольку я вижу, как ты принял это, твое желание я увидел, я тебя очищаю. Сам ты не очистишься. Просто видя, как ты начал действовать, я забираю это все. Молодец. Саму попытку эту». И он говорит: «Попытайся узнать истину». И когда мы божеству предлагаем то, что исходит от Кришны, заботимся о браманах, предлагаем это божеству и говорим: «Ты доволен? Я для твоего удовлетворения старался удовлетворить всех твоих бхакт, развил с ними правильные отношения. Они так прекрасны, они так прелестны. Я сейчас начал видеть, какие они классные. Даже при всех своих проблемах, поскольку это все внешне, и надо не обращать внимания на состояние воды и совершать омовение. Получать общение, получать возможность заботиться об этих личностях, заботиться о Ганге, прославляя Гангу, что она чиста, независимо от состояния воды. Прославлять преданных, что они чисты, независимо от того, что кто-то видит в них пену или что-то еще. И тогда Кришна, находясь в нашем сердце, он видит, что мы в правильном настроении, что мы на самом деле хотим милости. Он видит желание это получить чуть-чуть просада. Чуть-чуть. И мы свои качества не демонстрируем окружающим. Свои качества мы пытаемся занять в служении. Есть история про этого... как он был, его звали? Христа, который попробовал от божества. Мадхавендрапури. Мадхавендрапури, да? Ему же Кришна риса дал. И говорится, что он подумал: какой замечательный рис. Я бы так хотел попробовать. Он подумал в уме это. Так подумал. Он подумал: какой замечательный рис. Его предложили так здорово. И сейчас этот рис, наверняка там такое, такая милость там в этом рисе. И он на этом мгновении, и он себя поймал, что он претендует на что-то. И он так испугался, и ушел, и шел по городу, и такой весь. И Кришна, вы помните, да, он украл для Махавендрапури рис в другом месте, где он лежал. И отдал Пуджари. Он сказал: иди сюда. И Пуджари подошел к нему: Кришна. Он брамана, помните, да? И он сказал: найди вот этого человека, его зовут Мадхавендрапури, и дай ему рис. И тот человек, он знал, что это Кришна. И он пришел, и там есть один саньяси, и он нашел Мадхавендру и говорит: ты знаешь, такая удивительная милость. Тебе Кришна дает рис вот тот, о котором ты думал. Ты хотел попробовать этот рис. И Мадхавендрапури, взяв этот рис, он так испугался. Он подумал: сейчас об этой истории все узнают. И все начнут меня прославлять. И он тихонько собрался и покинул этот город. Он не хотел, чтобы все люди знали, какой он предан их. Он считал для себя это немного как бы неправильным. Он считал, что все должно служить прославлению Кришны, прославлению его святого имени, формы. Он думал: есть столько много великих вайшнавов, почему они меня прославляют? Я не хочу, чтобы меня кто-то прославлял. И Кришна так сделал, что мы до сих пор прославляем Мадхавендру Пури, потому что он не хотел, чтобы его прославляли. А? Кришна устроил, что его слава вечной стала, а не временной, как наша. Когда мы хотим там перед кем-то. И Ниранджана Махарадж, объясняя преданным, что значит не демонстрировать свои качества окружающим, а служить этими качествами Кришне тихонько, смиренно, и не желать вот этой почести себе. Это истинное достоинство вайшнава. Истинное богатство вайшнава. И когда мы знаем, что такое этикет, в чем же богатство этикета? В том, что мы следуем этикету только для того, чтобы не стать такими великими. Мы следуем этому этикету, склоняемся, складываем руки, строим правильные взаимоотношения по отношению к старшим. Говорится, Санатана Госвами говорит, нужно считать себя последним негодяем, если старший преданный в первую очередь вас поприветствовал. Преданный должен испытать великое смущение, что какая-то личность, потому что не говоря один раз посвященная брахмана или вайшнава, какого-то саньяси, вам первому выказал почтение, вы даже не можете не понять, что происходит. Что вы стали каким? Гордым. Вы ищете себе почтение, а гордость предшествует падению. И в чем же богатство этикета? Богатство этикета в том, что вы оберегаете росток бхакти. И даже как тот человек, который вам не нравится, он, может быть, хочет вас скинуть, или хочет ваше положение занять, может быть, кто-то к власти стремится, но вы не стремитесь к этому. И вы думаете, просто я негодяй, просто я недостоин этого положения. Кришна, я уступаю это положение. И Кришна, видя это смирение, он уже устраивает все так. Будет так, кто будет где. Потому что наше положение – это оказаться смиренными слугами внутри. А не великими какими-то проповедниками, великими личностями. И Прабхупада сказал, велик тот, у кого нет вожделения. А гордость – это признаки чего? Вожделения. Поэтому преданный изначально начинает совершать это служение, он должен хорошо понять, в чем суть этикета. Почему я должен выказывать инициированным преданным почтение? Почему инициированные преданные должны также относиться с пониманием к тем преданным, которые не соображают ни черта? Сострадать младшим, дружить с равными, а не соперничать. Не эксплуатировать младших, а сострадать младшим. Заботиться, вот как здесь говорит, как мать окружает заботой и любовью детей, как века оберегает глаз, как муж жену. Это старшие. Они должны позаботиться. Даже если это выглядит, как вот этот человек на коне выгонял змейку. Иногда отец тоже дает нам. Ничего страшного. Дружить с равными, а не соперничать с ними. И радоваться, что он не добежал вперед меня. Дружить, а дружба, что сам погибай, а друга выручай. Сам погибай, а друга выручай. И когда я первый раз услышал эту лекцию, где мой гуру Махарадж прославлял Радханатха Махараджа, и как бы полностью потух, и все увидели величие Радханатхи Махараджа, я сразу понял, какой гуру Махарадж. И я думаю, он будет так недоволен, что я это заметил. Потому что он делал все, чтобы этого никто не заметил. Его величие, чтобы никто не заметил. И я написал ему в письме, и он немножко рассердился. Но потом... Он написал такое письмо, где я почувствовал, и он говорит, я хочу, чтобы ты всегда был занят распространением славы Господа Чайтаньи. Я это принял как одобрение, что я попал немножко в точку, что мы не себя прославлять должны, не стремиться себя прославить, а мы должны так прославлять, чтобы самим погаснуть, и чтобы все обратили внимание на то, что мы прославляем. А не так использовать это, чтобы все обратили внимание на кого? На нас. И вот этот этикет он не где-то в наших вот руках, он внутри нас. И поэтому мы занимаем свое тело, потому что мы не можем еще занять свое сознание, поэтому мы занимаем свое тело. Мы кланяемся, делаем дандаваты старшим преданным, когда встречаемся, пытаемся услужить, накормить, обуть. Только для того, чтобы... не возгордиться. И когда кто-то здесь начинает контролировать других, это лишь признаки того, что он стал очень горд и похотлив. Он не имеет ни малейшего представления о внутреннем состоянии жизни людей. Он до бытовухи все сводит. Кто-то там куда-то не пришел. Кто ты такой? Сам ты действуешь таким образом. Осознаешь ли ты положение? Он говорит, я уже не поеду ни на какую санкиртану. Почему? Потому что вы заблуждаетесь, я уже здесь в связи. Он не понимает, что порой цена-то не в этой связи, можно эти связи отбросить. А цена в том, насколько я остаюсь слугой. Могу ли я немедленно принять любое положение для удовлетворения Кришны? Любое. И мы говорим, о, неразбериха, то одно, то другое. А Кришна так нас проверяет. На что? На смирение. Кришна играет на флейте, гопи прибежали. Он говорит, а что прибежали? Они говорят, так это мы... Мало ли, что вы там думали. Они опять уходят. Там, значит... Гопи! Они раз прибегают, он джанабалаба. Это я просто пою. Он смотрит, насколько они готовы мгновенно принять любое положение. И видя это, он в неоплатном долгу становится перед ними. В неоплатном. Он хочет отплатить им таким же поведением. Это будет равное. Поэтому он хочет всегда их победить. То есть так себя вести, что даже он как слуга становится еще более лучше, чем они ему служат. Он постоянно хочет услужить гопи так, чтобы они также чувствовали, что он их опять победил в своем служении. А? И они, а мы его так побеждаем. Мы там под колесницу будем лезть, волосы вырос. Они привязаны. Между ними происходит этот любовный чувство. Они не просто соперничают. Кто кого удовлетворит, как бы. Ну, нет вы, Иван Иванович, нет вы. Нет, вы. И вам тут вместе пролезли. Они так не делают. И когда мы смотрим в глубокий смысл нашего поведения, мы совершаем эти оскорбления ежедневно, не складывая руки. Потому что этикет, как Прабхупада говорил, когда вы приходите в армию, и если вы сразу не обучились, кому честь отдавать, как где стоять, вас постоянно на гауптвахту будут, на гауптвахту. А много раз на гауптвахту вы страхом пропитаетесь. Вы отстанете во многих дисциплинах, потому что все провели на гауптвахте. Вас будут постоянно наказывать. И когда мы не ведем себя в правильном настроении, то мы совершаем оскорбление, мы начинаем гордиться. Преданные, которые прослужили столько лет, уже какой-нибудь Вовка там стоит, их отчитывает, ругает, что они так... Он даже не понимает, что он оскорбление наносит. Он оскорбление наносит. Потому что в преданном ценой не его бытовое отношение, а его внутреннее состояние. Внутренняя потенция. И он смиренно принимает. Преданный стоит... Это как, представляете, солдат стоит и командира полка отчитывает. Ты вообще что тут все сгноил, а? Я говорю, он дурак, этот командир полка. Ну надо ж, дали нам командира полка. Сколько раз я говорю этому командиру полка? И при нем же такое говорит. Что будет с таким солдатом? Или тут какой-то длинный, умный такой, раз в очках, сержант. Из какой-то канцелярии, раз, и начинает. Майор, кто неправильно сделал? Ну я исключительно ради их блага. Этот летеха вообще вот, на строевой смотр вышел, погон на торт, а сам такой грязный, худой, вечно жрать хочет, спит все время, ходит там к телефонистке, все подкрадывается. И все на благо работает всего командирского состава. И мы даже не понимаем, что это оскорбление, что это оскорбительное умонастроение, это наша гордость, мы считаем себя лучше, но не можем понять, в чем мы лучше-то. И поэтому Юдхиштхира Махараджа и Дурьятхана, когда стали такой, как бы, вопрос стал, кто из них будет управлять, Юдхиштхира сказал, на самом деле я всех их вижу лучше. Каждый из них лучше меня во всем. И мне вдруг кажется, я лучше их вот в этом. Потом я начинаю приглядываться и вижу, что у них есть такие качества, что вот то, что, в чем я их лучше, не имеет никакой цены. Они лучше меня. Он начинает смотреть на другого человека и думает, о, я лучше его пою. Зато он такой смиренный. Что лучше, петь или быть таким смиренным, как он? Опять он лучше меня. У меня плечи шире, а у него сердце мягче. Что лучше? Мягкое сердце лучше. Он опять лучше меня. Он думает, он смотрит и видит качество, истинные качества людей. И он говорит, никого нет, кто был бы равен даже мне. Все лучше меня. И Кришна говорит, вот поэтому ты и будешь ими управлять. Потому что ты видишь их хорошие качества. Ты видишь их достоинства. Поэтому ты сможешь о них позаботиться. А когда мы видим, что человек заботится и кричит, я вижу в них хорошие качества, но у них. Ну-ка, расскажи, что ты видишь. Видишь в них вот это. Это, дорогой мой, это не качество. Ты видишь сентименты. Ты себя видишь в них. Как он говорит? Меня ты любишь, но не меня ты любишь. Себя увидел ты и полюбил. Ругаешь, не меня ругаешь. Увидел ты врага во мне, своего. Вот и ругаешь. Это называется сентиментальный уровень. Кто-то нам кого-то напоминает, либо нас, Ой, какой хороший. Либо наших противников. Да, точно, вот как у него. Вот я прям вижу у него, как у того. А тот мне бум, ой-ой-ой. А мне он прямо вижу, прям на него похожий. И несомненно, эта гуна страсти, эта страсть внутри нас, она перекрывает все знание. И прогресс становится таким эфемерным, длительным. То есть, как вот, как Махапрабху говорит, купание слона. Мы, несомненно, очищаемся. Но тут же что? А? Что с нами происходит? Мы каждый, я миллиард раз ощущаю, как я очищаюсь. И миллиард раз ощущаю, как я... И смотрите, купаться целое дело, а обсыпаться, ну, так быстро. 2-3 минуты я обсыпался. А мыться там трешься, ой-ой-ой, там мы... Фу, раздышался и думаешь, вот теперь и можно обсыпаться. И что? В чем суть-то? Такой человек похож на глупца. Такой человек, и несомненно, он пребывает в гуне страсти. В гуне страсти. Он не может поддерживать свою чистоту. И он говорит, свою внутреннюю чистоту мы поддерживаем воспеванием. Воспевать — это значит в умонастроении прославления находиться. Прославлять чистое святое имя. То есть, значит, свою внутреннюю чистоту мы поддерживаем, что постоянно стремимся. Как воспевать? Чисто. Без материальных желаний. Не молить там ни о чем. Строго следуя указаниям гуру. Не критикуя никого. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Не лезь туда, куда там нас не просят. Второе, что наше положение? Внешней чистоты мы достигаем чем? Омовением. Но Кришна, говорится, иногда действует так, чтобы прославить своего преданного. Мы многое можем не делать. Я могу найти тысячи недостатков у каждого. Еще куда более серьезных, чем у него. Если заняться поисками недостатков, каждого можно в чем-то обвинить. Так? Можно так наобвинять, столько обвинений написать, что все, расстрел. И сказать... Судя по тому, что вы нашли, все они это достойны чего? Смертной казни. И сказать кому-то, стань же оружием. Но важна жизнь. Потому что в таком состоянии какая-то смертная казнь ничего не даст. Важна жизнь. Итак, человек в знании, несомненно, пытается принять все стороны духовной жизни. И Санатана Госвами говорит, этика, жертвоприношение. В каких отношениях я должен находиться с преданными, даже если они менее квалифицированы в духовной жизни, но они могут быть очень квалифицированы в материальном отношении. Как я могу правильно действовать, чтобы они увидели это? Я должен действовать по отношению к ним в таком отношении. Я должен научить их видеть духовную сущность, как бы увидеть более тонкие вещи, под которые скрываются под этим успехом внешним. Итак, старший преданный так заботится о младшем. С равными он обсуждает, как вместе правильно. Он как бы их пытается даже. Друг, дружба, это когда сам погибай, да, а друга выручай. С другом все пополам. И славу, и почести, и даже как бы и неприятности приходится пополам. И сам порой погибай, а друга выручай. Это дружба. А со старшими что? Всегда с желанием служить им. Даже служить чем? Даже чем? Подойти и сказать, вы нам так дороги, что с вами случилось? Вы нам так дороги, что с вами происходит? Даже такой вид служения. Харе Кришна. Как отец и мать окружают любовью и заботой своих детей, как века бережет глаз, а муж жену, как семейный человек помогает нищим, а грамотный невеждам, так и царю подобает охранять жизнь и благополучие своих подданных. Деревья тоже подданные царя, поэтому он должен взять их под защиту. Пожалуйста, вопрос, кто если хочет обсудить что-то такое, собрание вайшнава. Gracias. гнев. Вы сказали, что гнев – это показатель персонализма. Говорится, что имперсонализм рождается из страха перед болью, перед страданиями. То есть само страдание, как бы человек пытается очиститься от ложного эго, не понимая истинного положения души. И гнев – это неудовлетворение. И вот мы видим, допустим, Шанкарабада, да? Мы видим такую личность, очень знаменитую личность в историях, вот в Кришна-лиле, во всех этих, Дурваса-муни, Шанкарабада. То есть все имперсоналисты к какой школе относятся? А? Шанкарачари. И вот это вот Шанкарачари и Дурваса, чем он был в основном прославлен? Он был двумя вещами был прославлен. Он был великим йогом, мистиком, что даже мог в духовный мир забегать. Ненадолго. Он даже мог встречаться с кем? С Нараяной, да? Но также в основном он был прославлен не тем, что он встречался с Нараяной даже, не тем, что он забегал там в духовный мир, а он прославился как очень какой? А? Гневный человек. Очень гневный садху. Теперь поняла? Гневный садху. Поэтому, когда мы говорим о сострадании, допустим, Господа Будды или там живых существ, гнев может иногда возникнуть из-за того, что никто не принимает ваше... Что? Сострадание. Можно разгневаться, когда никто не принимает это сострадание. Так сострадать, что прям разгневаться, что никто не принимает ваше сострадание. Знаете, может быть даже такое. И в самом как бы высшем аспекте проявления гнева это неудовлетворенность. Если мы говорим о том, что гнев это как бы природа материального мира, то на самом деле гнев и существует и вне материальной природы. Так ведь? Но там этот гнев какой? Он служит Кришне. Здесь он служит ложному эго. Поэтому везде есть те же самые качества. И здесь, несомненно, вот этот гнев, как бы, есть гнев преданных, это не проявление персонализма. Почему? Потому что он направлен совершенно в другое. Тут гнев не из ложного эго возникает. Не из-за вожделения. А гнев, это как желание защитить, да? Остановить какое-то определенное оскорбление обычно. Говорится, что преданный обязан гневаться. Если он не разгневался, все, он получит реакцию. Если при нем оскорбляли какого-то вайшнава, который ему дорог, которым он видит вайшнавские качества, если он не разгневался, то он становится частью этого оскорбления. И, несомненно, оскорбление останавливает нашу духовную жизнь. Они скверняют нашу духовную жизнь. Поэтому, когда мы даже смеемся над теми людьми, которые там, вот я вчера читал письма, на самом деле это очень глубоко правильное поведение, на самом деле. И мало кто может понять поведение вайшнава и его гнев. И поэтому, когда мы говорим о каких-то личностях, очень продвинутых на самом деле, мы можем не понять их продвинутость, потому что мы думаем, что продвинутость, она как бы вот в этом в мягком голосе, в таких движениях, в очень много писаний. Но когда при них кого-то оскорбляют, они остаются такими же мягкими, такими же, поэтому они не продвинуты. А простой человек, который, может быть, и не... Но он четко уяснил, что оскорбление вайшнавов и становиться частью, где-то слушать, как оскорбляют, тем более того, от кого я вдохновился на правильное положение, или вообще, когда он гневается, это обязанность вайшнава. Это значит, он глубоко реализовал это знание, что никто не имеет права при нем оскорблять кого-то, осуждать кого-то, тем более тех личностей, которых он точно знает, и которые его вдохновили самого на какую-то духовную жизнь. Там, гуру служить стали лучше они, понимаете? Как он может позволить, чтобы кто-то в его присутствии даже как бы усомнился даже в преданности такой личности? Почему? Это обязанность, и Кришна присутствует в этом гневе. Он ставит на место сразу. Это реализация, это глубокое философское понимание, которое как бы спонтанно, как человек просто служит, насколько человек предается, настолько я вознаграждаю его. От меня проистекает что? Память, знание и забвение. Изнутри это знание приходит, это качество. Разгневаться на любого оскорбителя, Как же так? Этот человек столько мне лет помогал, столько лет обо мне заботился, столько лет меня вдохновлял, и сейчас при мне кто-то о нем что-то говорит плохое, и я буду молчать или скажу, ну ничего, ну конечно, в нем есть недостатки, да, еще же скажу, да, бывает он еще и хуже делает, ну чего мы тебе, ну так-то ничего, он хороший мужик. Значит, мы просто, у нас философское отклонение. Мы так и не поняли вайшнавских взаимоотношений. Говорится, Кришна проявляется в этих отношениях между преданными. Когда они друг друга просвещают и находят в этом великое удовлетворение. И тогда Кришна, он приходит в это общество, и он в этом обществе проявлен. И если хотите найти Кришну, придите вот к таким преданным, которые между собой живут вот таким образом. Вы хотите Кришну, вот там Кришна у них. Там оттуда вы можете получить Кришну. А не так, что вы где-то что-то вместе делаете, потом приезжаете и критикуете друг друга мне. И я так начинаю гневаться и на вас начинаю наезжать. А вы не можете понять, я не хочу быть частью вашей критики друг друга, потому что я не вижу вас такими, какими вы в друг друге увидели что-то там. Потому что столько блага каждый из вас принес в моей духовной жизни и продолжает приносить. И я единственное лишь, когда начинаю вас ругать, это я пользуюсь своим положением. Потому что это моя обязанность. Ну, таково служение. И если я не буду его делать, я тоже не буду получать. Кришна поручил мне позаботиться о вас. Вы не мне принадлежите, а Кришне. И Кришна мне сказал, ладно, я тебе даю вот их, позаботься о них. Шри Шри Нитай Гора Харисского, позаботься о этих людях. Позаботься. Так, на самом деле мы стремимся на самом деле глубоко понять суть своего поведения, миссии, взаимоотношений, а не просто сидеть и концентрироваться на своих эгоистических каких-то там проблемах постоянно и страдать. Надо занять себя. Значит, у нас просто нету веры. Веру надо развить в общении с верующим. Но, говорится, глупец настолько же узнает мудрости, общаясь с мудрецом, насколько ложка вкус каши, постоянно с этой кашей соприкасаясь. Поэтому мы должны попытаться, по крайней мере, правильное положение занять. И в этом этикет центральное место занимает. Кто что может и кто что ничего не должен делать. Как в каком? И все начинается. Весь этикет, он как бы в умонастроении нашем. Руки схлаживать каждый может. Но если там нету этого умонастроения, то это тоже не играет. Мы должны и сложить руки. То есть, как бы наше умонастроение должно пролиться в наше движение. А не движение в умонастроение. Умонастроение. Правильнее будет правильное настроение. С желанием выказать всегда почтение. Со сложными руками, с поклоном. И с желанием исполнить любое служение. Так, и как правильно мы понимаем, что у каждого есть недостатки. У каждого есть недостатки. Но также у каждого есть какие-то достоинства. И когда мы сконцентрированы правильным образом, мы пришли обучаться. Мы обучаемся не недостаткам. Почему? Достоинством. Но я столько вижу в людей, которые недостатки. Вот от меня перенимают недостатки. Я потряс все. Это надо же быть такой мухой вообще. Вместо того, что у меня вообще что-нибудь нет, ничего вообще, что чему можно научиться. Я никогда у вас не учусь вашим недостаткам. Благодаря вам, что вот вы есть, я столькому многому научился, что теперь люди так сказать, аплодируют там и что-то. Ну что в каждом есть что-то такое, чего бы я хотел принять от вас. И заботясь о вас, я медитирую на это качество, чтобы оно мне также Кришна помог развить это качество. А как помог? Он и посылает мне тех людей, о которых надо позаботиться. И кто-то думает, что я в этой заботе вижу такую аскезу. Это нектар. Вот кто-то, может быть, хоть раз слышал, когда я говорю, спасибо вам, что вы даете мне позаботиться о себе. Вы слышали, нет? Когда награждаю, и вы думаете, что я просто так говорю это. Потому что никто на самом деле не понял, каков критерий моего прогресса. Это такая великая милость, заботиться о ком-то. Если ты вообще ничего не умеешь, ну, по крайней мере, у тебя есть какое-то отцовское качество, развитое в прошлых жизнях. И хотя бы даже отцовское качество можно занять. Вот единственное, может быть, что? Когда у человека что-то есть, да, какое-то положительное качество, что он как отцовство какое-то проявляет. Но вот единственное, и я подумал, вот как здесь говорится, как мать и отец заботятся о своих детях, И есть расшифровка слова Кришна, что он и мать, и отец. Кришна. По-моему, Ри, что ли, вот указывает, что он и мать, и отец. Я не помню, когда. Что он как мать и отец в одном лице, он проявляет эти качества. И поэтому он так любит и заботится. И друг он, и все остальное. И сват, и брат. И у каждого есть эта забота. Просто у кого-то она покрылась. Покрылась. Поэтому мы так осуждаем своих родителей, осуждаем авторитетов. Заботьтесь. Начинайте помогать сами. Если вы видите что-то не так. Может, кто-то еще не квалифицирован, не может понять, как правильно это сделать. Беспокоится. Для него свои испытания, для нас свои. Понимаешь? Еще есть вопрос? Любые материальные качества, которые служат Кришне, становятся какими? Понимаешь? Поэтому мы всегда в большей степени, божество проявляет ощущение, то есть оно дает себя почувствовать, когда мы совместно это значит во правильных взаимоотношениях, то есть вот он, Господь Вишну, когда пришел к прачетам, вот, кстати, о прачетах, он говорит, вы так сотрудничали и так друг другу помогали, вы так дружили, что я привлекся прямо. Потому что вы это делали, дружили, сотрудничали, друг другу помогали, только для того, чтобы я в центре был. И я подумал, боже мой. И он пришел раньше срока к ним, да? Он как бы раньше пришел. И они, когда его увидели, они даже не знали причину его прихода. Они так как даже на это не... Поскольку сконцентрировались на своих отношениях, вроде бы, между собой, чтобы вместе миссию выполнять. И дружба-то какая? То есть они как бы в ущерб своему прогрессу, да, приостанавливались и другого ждали. Вы поняли, да, в чем там дружба-то была? Они как бы дружили, что кто-то не, ну, у кого-то не получалось, они как бы своим тоже продвижением как бы и его вытаскивают. И в общем-то как бы не продвинулись особо. Улавливались, да? Потому что ждали там, а кто-то мог вырваться вперед и продвинуться. И когда Кришна увидел это, Господь Вишна, он пришел к ним, и он говорит, я так вами доволен, просите, что хотите. Он проявился. И вот когда мы в киртане даже, вот что значит почувствовать, как бы мы пытаемся друг друга вдохновить нашими взаимоотношениями ради Кришны, что если мы что-то хотим сделать для Кришны, между нами должны быть очень хорошие взаимоотношения. Понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Между нами должны быть очень хорошие взаимоотношения, если мы хотим что-то сделать для гуру. Если мы на самом деле хотим продвинуть, между нами должны быть правильные отношения. Очень хорошие, дружеские, теплые, такие привязанности у нас должны быть. Что мы вместе хотим танцевать, вместе хотим. Именно с этим человеком я хочу быть. Я именно хочу быть с Веденитхи, с Хироваком, с Гунычем, с Шарирой, с Голоп. Я хочу вместе. И когда мы вместе, мы ценим вот эти отношения, что мы вместе в киртане, Кришна приходит. Понимаете? И когда какая-то личность, пусть даже другие этого не понимают, но какая-то личность это оценивает, то есть она является как бы одухотворяющей, то Кришна через нее также приходит в этот киртан. Тогда божество начинает проявляться. И не в своем как бы вот внешнем аспекте, а внутреннем мы начинаем понимать, что... И мы иногда... Нам страшно же, а вдруг это не Кришна? Да? А вдруг мы что-то вдруг смотрим не на Мурти, а на этих личностей, которые там так дружат и танцуют между ними какие-то отношения-то. И вообще, и Курешу, он вот так же смотрел на Рамануджу. Он говорил, я там ничего не вижу. Но когда я вижу, как ты видишь там что-то, и так ты себя ведешь, вот глядя на тебя, я чувствую, что Кришна Бог, что Он есть, и что... Но я, глядя на Него непосредственно, не вижу этого. Но я вижу в тебе, я как бы вижу через тебя, что там внутри вас Кришна, где-то Он присутствует, вы как-то Его чувствуете, видите, что-то для Него делаете. И видя вас, Он говорит, у меня все это происходит. Помните, да? Это и есть как бы основа этих как бы, ну, движений всего, эти взаимоотношения, Жека. Эти взаимоотношения. И знание, оно, он говорит, каковы наши отношения с гуру, каковы наши отношения с преданным, каковы наши отношения с божеством, каковы наши отношения с Кришной. Наши отношения с Кришной, с божеством и с гуру, таковы, какие между нами отношения. В служении гуру и Кришне. если мы так привязаны к служению Гуру Кришны друг к другу, если мы хотим именно с Вовкой служить, и не с, вот, если еще один появляется, мы будем смотреть, ну, может быть, он тоже нам подходит. Но Вовка, он мне хочется именно с Вовкой, а Вовке хочется именно с Лакшмарайной пойти и пораспространять книг побольше. Потом лежать и что-нибудь рассказывать. А знаешь, Лакшмарайна, вот я, когда мне было 30 лет, там, влюбился один раз. И вот и сейчас думаю, если бы вот я не встретился, как бы, вроде казалось бы, любовь, да, вот там, а как что-нибудь проджал показал бы. О чем говорит человек? Он говорит, какое счастье, что мы вместе. И сейчас мы можем вместе, я так вообще привлечен. И казалось бы, это вся проджалпа, она не проджалпа, потому что человек раскрывает как бы сердце, он говорит, боже мой, что бы со мной было сейчас? И я повстречал, и я хочу быть именно с тобой, а я говорю, Вовка, а мне так вот вообще, я вот когда тебя увидел, ну такой ты классный, ну, что ты начинаешь понимать, Вовка, я вот вообще тебе так благодарен, что ты есть, потому что ты увидел то, что я сам-то даже не вижу. Спасибо тебе за твое смирение, за что ты терпел, что я тебя на место ставил. Я, Вовка, давай поедем в следующий раз вместе, еще что-нибудь шарахнем там. Понимаете, да? Между нами отношения, которые вдохновляют нас вместе что-то перевернуть такое, что-то сделать, распространить много книг, что-то сделать. Эти взаимоотношения, и в них Кришна приходит, в эти взаимоотношения приходит Кришна. Поэтому, когда духовный учитель видит, каковы наши взаимоотношения между нами, он здесь будет скакать, прыгать, танцевать, он хочет давать лекции таким личностям. И Прабхупада говорит, сотрудничество определит, насколько вы любите меня. То есть ваши взаимоотношения, правильные взаимоотношения в этой миссии. Как вы будете сотрудничать, сказал Прабхупада. Не просто сотрудничать, а как вы будете сотрудничать. Есть еще вопрос? Поэтому, когда мы говорим, ой, материальные, ой, это, вот можно сказать, о, мы материально вдохновились. Но мы вдохновились не от материального. Мы вдохновились, может, материально, но вдохновились-то мы не от материального. Поэтому наше сознание Кришны, несомненно, приумножилось. Но насколько мы слоны, вот в этом вопрос. Вот о чем я говорю. Несомненно, при посещении фестиваля, даже просто материальные чувства свои заняв и все остальное, мы, несомненно, получили прогресс души, мы очистились. Душа как бы опять привлеклась. Но опять мы не сделаем ли эту ошибку, что не осквернимся, не обсыпемся. Вот в этом вся как бы проблема. Понимаешь? И мы, несомненно, будем обсыпаться какое-то время. Но со временем все меньше, меньше и меньше. Поэтому Прабхупада говорит, чтобы предаться Кришне, нужно мгновение. Но чтобы стать чистым, нужно что? Время. И он говорит, не тратьте свое время. Предайтесь Кришне. Не тратьте время. Потому что вам время понадобится для очищения. Поэтому он говорит, мой преданный падает иногда, делает что-то там, наслаждает свои чувства иногда. Но при этом он всегда возвращается, и потом он говорит, ой, ну что ж такое, ну ничего, так, в следующий раз поменьше будет. И он пытается себя занять, вовлечь, он просит, займи меня, пожалуйста, в преданном служении. Чем он больше занимается туда, чем больше занят его ум особенно. Манману бхава мадбхакто, ум особенно должен заняться. И мы тут не друг другу показываем эти качества. Кришна, он знает, кого прославить. Он устроит всегда славу и почести, что угодно. Преданный не стремится устроить себе сам почести и славу. Это вайшнав. Вайшнав никогда не стремится сам себе устраивать славу и почести. Кришна устраивает. Потому что вайшнав всегда хочет прославить других. И как только он чувствует, что его пытаются прославить, как он тут же и начинает, он опережает и начинает прославлять тех. И тухнет, а тех высвечивает. И он делает это как? Он говорит, искусен в прославлении преданного Господа. Искусен. То есть он прославляет так, что преданные, как бы они такие, они чувствуют, что этот человек как бы видит в них. Там Кришна присутствует. Они тогда верят, что Параматма все видит. Когда вайшнав начинает прославлять кого-то, тот человек даже, он говорит, а не, да чего вы там? Он чувствует, что Кришна-то факт. И Кришна послал этого человека, и он прославляет. Что-то так от имени Шри Шри Нитай Гора Хари он выступает, что на самом деле это Параматма на алтаре. И что он знал, что я на самом деле сейчас так нуждался в этой поддержке. Я на самом деле так думал, ну неужели никто не замечает, что обязательно книги, но я же тоже стараюсь для гуру, для удовлетворения Кришны, преданных действовать. И преданный, он говорит, все-таки я понял, что Кришна есть, он видит. Он чувствует, он знает, оказывается, и преданный вдохновляется. И когда преданный вдохновляется, Кришна счастлив. Кришна хочет вдохновить преданного. И когда преданный позволяет ему себя вдохновлять, Кришна сам счастлив. Мы доставляем Кришне своим вдохновлением служить ему великое счастье. И Кришна говорит, я счастлив, когда вижу вдохновление преданных, что они готовы мне служить. Уже одно это мне приносит что? Радость. Одно это. Поэтому мы так дорожим этими отношениями. Люди приезжают в киртан, вступают не ради божества порой. Вот как мы говорим, ради божества мы сразу как бы включаемся на внешнюю сторону. Ой, какое красивое божество, ой, какое там, ой, какое. А посмотрите во Вриндаван, вы не увидите, у нас внешний красивее 500 раз. А там какая-то такая нога, вроде мурти такой специальный. Потому что специально как бы сокрыто от глаз глупцов и негодяев.